Глава 7. Попытка. Человек ли это? Вышедший на арену воин небольшого роста, но жилистый. Это видно даже за облегающим доспехом. Из рук торчат лезвия, но, приглядевшись, я вижу, что это короткие мечи, просто они закреплены на предплечьях. Руки, ноги — все человеческое, но вот голова... На ней рогатый шлем, из-под которого вырываются густые облака пара. Глаза горят красным огнем, а за фигурой бойца тянется длинный шлейф тьмы. Из ворот под нами появляется его противник. Молодой мужчина чуть старше меня, с цепом и небольшим треугольным щитом. За голенище сапога засунут короткий клинок. Он выходит на середину площадки пружинистой походкой, которая выдает в нем опытного бойца. «Дорогие зрители, приветствуйте свободного смельчака по имени Айнур. Этот достойный андабат за последние 2 недели прошел 14 схваток, чтобы сегодня встретиться с нашим чемпионом, выходцем из астральной бездны, с тем, кто дышит самой тьмой, с тем, чьей любовницей является сама тень, с тем, кто движется быстрее ветра». С чудовищем, уничтожившим 5 тоскалоров и 2 сейнарай, прежде чем его пленили. С тем, чей лик состоит из 1000 убитых им людей. Айнур сразится! Театральная пауза. С вышедшим из астрального моря демоном! Да! Ревут зрители. Убей его, Айнур! Отруби твари голову! Обломай рога этой отрыжки бездны! «Давай, парень, задай этому отродью! Снимите с демона поводок, пусть покажет, на что способен на самом деле! В живых останется только один!» — рявкает распорядитель, пытаясь перекричать толпу, которая практически сходит с ума от предвкушения кровавой схватки. «Когда начинается бой, я понимаю, что эти противники — единственные из тех, кто мог бы доставить мне неприятности. Демон невероятно быстр». Стоит распорядителю отойти и скомандовать начало боя, как он бросается в атаку. Оставляя за собой шлейф тьмы, чемпион двигается зигзагом и наносит такой стремительный первый удар, что претендент едва успевает выставить перед собой щит. Но, сделав это, тут же включается в схватку. Цепом он орудует мастерски. Старается не подпускать демона на расстоянии удара, вращая шипастый шар вокруг себя, да еще и атаковать успевает. А астральный гость так и вьется рядом, пытаясь дотянуться до Айнура своими короткими клинками. Один за другим следуют удары, увороты, перекаты, хрипы, крики, брань. Ругается в основном претендент, потому что демон сражается совершенно безмолвно, и, пожалуй, это в его образе самое страшное. Очередной обмен ударами, и претендент, улучив момент, успевает закрутить свой цеп вокруг одного из клинков демона, а затем вырывает его из руки противника. Миг. И Айнур, крутнувшись на пятки, попадает краем щита в шлем астрального создания. Зрители ахают, и сорванный шлем летит на песок, а затем все случается очень быстро. Не останавливая движение, демон кувыркается под новый удар цепом и по самую рукоять вгоняет оставшийся в левой руке клинок под мышку претендента. Туда, где тело не защищено доспехом, да так, что лезвие появляется из шеи несчастного. На арене пробегает очередной вздох. Демон выдергивает оружие из ужасной раны и разворачивается, чтобы подобрать шлем. Теперь я вижу его лицо. Оно рябит, словно вода, в которую бросили камень, меняя облик за обликом. Но на мгновение, на краткий миг, мне кажется, что я могу разглядеть истинные черты этого создания. И как только за этой рябью проступает образ, меня накрывает волна воспоминаний. «Научишь меня магии, колдун?» «Ты шутишь? Мы полетим на них?» Восхищение мальчишки, радостные вопли. Мы летим в небе на странных существах. Веди свою конницу на штурм, Сейран. Ты мой должник, владыка, и я прошу вернуть этот долг сейчас. Лавина образов погребает меня под собой с такой силой, что едва не гасит сознание. Я покачиваюсь, ухватившись за сидящего рядом толстяка, и он что-то возмущенно вопит. Но, несмотря на силу пробудившихся воспоминаний, разглядеть образы как следует я не успеваю. Они исчезают совершенно неожиданно, так же быстро, как и появляются, и происходит это в тот момент, когда демон разворачивается ко мне спиной и под крики обезумевшей от крови толпы уходит к воротам, из которых вышел. В голове бьется только одна мысль. Он один из тех, кого я знаю, но забыл. Мне нужно увидеть его настоящее лицо. Нужно оказаться ближе, чтобы вспомнить больше. То, что я увидел, — лишь маленький кусочек. Я даже не успел зацепиться за едва пробудившиеся воспоминания. Их стало больше, я чувствую это. Они перемешались меж собой, разгорелись, но осознать их полностью и разложить по полочкам все же не удается. Голова начинает раскалываться с такой силой, что я едва не падаю со скамьи. Но кое-что я вспомнил совершенно точно. Это не демон. Это человек. Молодой парнишка, который был одним из немногих моих настоящих друзей. Тот, с кем мы летали меж облаков. Сейран. Его зовут Сейран. Под гневное шипение хама я отталкиваю все еще возмущающегося толстяка, поднимаюсь со скамьи и вместе с гудящей толпой направляюсь к выходу. Как же встретиться с этим демоном? И почему он так выглядит? Дым, лицо, которое почти невозможно разглядеть, светящиеся красным глаза. С ним что-то произошло? Я потерял память, а он стал таким? Мне нужно узнать. Нужно поговорить с ним. Нужно выяснить, где остальные. Что он знает о замке? Да в конце концов он расскажет о том, кем я был раньше. Вот только вряд ли меня пустят в те помещения, где содержат бойцов. А если Сейрана продали в рабство, и он такой ценный боец, то его охраняют лучше прочих. «Эй!» Я хватаю за рукав доходягу с сальными волосами, пытающегося меня обойти, и нагло оттаскиваю его к стене. «Скажи, как можно поговорить с бойцами?» «Я не знаю. Андабадов, если в городе только найдешь. Они напиваются после боев часто или в массажные дома ходят». «Рабы?» «Парень, к ним тебя никто не пустит. Знаешь, сколько раз победителей схваток травили медленными ядами, чтобы они на следующий день проигрывали? Потому и держат их отдельно от всех». «А где?» «В северной части арены вроде. Ну, новых рабов туда привозят, это я видел сам». «Ясно». Я отпускаю парня, и он, зыркая на меня белесыми глазами, исчезает в толпе. «Северная часть арены, значит?» В голове появляется безумная мысль, а жжение воспоминаний настолько сильное, что я решаю рискнуть. Проходя по широким коридорам вместе с остальными зрителями, я примечаю, что от них в стороны расходятся множество ответвлений. Да и вообще внутренние помещения соединены между собой длинным разветвленным маршрутом, словно муравейник. Куда-то пройти можно без проблем. Где-то заблутавших посетителей останавливает охрана. Иные двери заперты. Сориентировавшись и поняв, где север, какое-то время я исследую нутро арены и трусь среди людей, заполнивших внутренние, открытые для посетителей помещения. Никто не спешит домой. Тут есть множество залов и мест, где зрители обсуждают схватки. Едят, выпивают, смотрят на танцовщиц, курят, что-то покупают или продают. В одном из таких залов, дальше которого не пройти, я и останавливаюсь. Это что-то вроде таверны. Большое помещение, пахнущее кислым потом, забитое сотней людей с десятками столов, пивом, льющимся рекой, тусклыми магическими светильниками на стенах. Из этого зала имеется сразу три выхода, и одна дверь, за которой дважды скрывается охрана, за то время, пока я за ней наблюдаю. Эта дверь не заперта, ведет как раз в северную часть арены, и рядом с ней стоит всего один смурной охранник. Потратив пару медных монет на горький напиток и какое-то время понаблюдав за горе-сторожем, я улучаю момент, когда он отходит к длинному столу за очередной кружкой пива. Подобравшись к двери, я приоткрываю стальную пластину и, убедившись, что за ней никого нет, проскальзываю внутрь. Гомон гудящей толпы тут же отсекается, оставаясь позади. Что ж, это было легко. Если здесь все так охраняется, то, возможно, мне удастся сегодня поговорить с Сейраном. Или даже выкрасть его. Передо мной темный, узкий коридор без ответвлений. Надеюсь, он ведет туда, куда нужно. Если нет, сразу же вернусь. Однако мне везет. Через десяток с небольшим шагов коридор заворачивает и выводит в просторный двор без крыши. На небе уже зажглись звезды. Ветер прохладой касается кожи. Я замираю в тенях, внимательно оглядываясь. На противоположной стороне двора замечаю проход, ведущий еще дальше, в дебри арены. По периметру установлены клетки с сидящими в них рабами и разными животными. По центру виднеется каменный колодец, рядом с которым вольготно расселись охранники. Проклятье! Прошмыгнуть мимо них нечего и думать. Во дворе нет даже захудалых зарослей. Он хорошо освещен, и я буду как на ладони, если попытаюсь пробраться дальше. Скрывшись в тенях за приоткрытой дверью, я прислушиваюсь к разговору служак. Но это обычный трёп в конце смены. Как они устали, как сегодня прошли бои, что будут делать потом, бла-бла-бла. Ничего полезного. Поэтому я перевожу внимание на клетки с рабами, изучаю их, но не вижу Сайрана. Так, что же делать дальше? Кажется, я движусь в нужном направлении, но как найти демона? Арена огромная, и, судя даже по этим клеткам, рабов тут куча. Чтобы ежедневно радовать зрителей, невольников нужно много. Они ведь постоянно умирают. То, что я вижу, лишь небольшая часть, значит, дальше еще больше помещений, и наверняка большинство из них охраняются. Проклятье! Возбужденный вероятной встречей с тем, кто может открыть для меня тайну собственной памяти, я принял поспешное решение и сунулся в охраняемую зону без плана. Это было ошибкой. Без понимания того, как устроены закрытые для посещений помещения, делать мне здесь нечего. Нужно возвращаться. По крайней мере, я узнал, как можно сюда проникнуть. Это уже что-то. Скрипнув зубами, я соглашаюсь с голосом разума. Покинув нишу, ныряю в коридор и тут же натыкаюсь на трех охранников, молча появившихся из-за поворота. На пару мгновений мы замираем, глядя друг на друга. За это время я успеваю оценить угрозу, прикинуть шансы прямого столкновения, и они явно не в мою пользу. Если двоих молодых парней в облегающих доспехах, похожих на мой, я смогу одолеть без особого труда, то вот третий... С небольшим огнеплюем в руках он мгновенно берет меня на прицел. «Ты чего тут забыл, Скама?» — спрашивает он, и маленькие глазки-бусинки на его широком приплюснутом лице не обещают мне ничего хорошего. «Ты сможешь одолеть их щелчком пальцев?» — раздается шепот в голове. «Просто попроси». От неожиданности я делаю шаг назад и слышу предостерегающий окрик. «Стоять!» Позади тут же слышится топот, затем кто-то присвистывает. «Ну ничего себе! Оказывается, у нас гости! А вы не заметили, что тут кто-то шныряет?» — рявкает взявший меня на прицел мужчина. «Об этом мы еще поговорим». Поняв, что обстановка накаляется, я решаюсь высказаться. «Прошу прощения, Атрий!» Пока сновал по арене, я слышал, что к воинам в синих одеждах обращаются именно так. «Я не шныряю. Кажется, я заблудился, и как только понял, что дальше идти не стоит, решил вернуться в общий зал». «Да ну?» — продолжает щуриться плосколицый. По его щеке пробегает капелька пота. «Странно, что ты сразу не понял, что это закрытое помещение. За проникновение сюда предусмотрено жестокое наказание. Вряд ли ты его переживешь. Скама». «Давно у нас таких идиотов не было, да?» — усмехается один из молодых. «Повеселимся сегодня». «Это недопонимание», — заявляю я с лихорадочной скоростью, перебирая в голове варианты развития событий. «Я не пытался нарушить правила арены. Просто искал того, кто мне поможет». «Мы тебе поможем, Скама. Не сомневайся», — нехорошо улыбается владелец огнеплюя. «Разворачивайся и шагай». «Послушайте!» Плосколицый делает шаг вперед и приставляет трубку оружия к моему лбу. В его глазах читается одно единственное желание — чтобы я вякнул какую-нибудь глупость. «Разворачивайся и шагай», — медленно повторяет он. «Что тут происходит?» Оклик заставляет солдат поморщиться. Они выталкивают меня во двор, и я вижу, как из арки с противоположной его стороны выходит мужчина. Он в ярко-зеленых свободных штанах и длиннополом халате, подпоясанном широким кушаком. На голове белоснежный тюрбан, посреди которого мерцает большой драгоценный камень. На поясе отделанные серебром изогнутые ножны. Пальцы усеяны перстнями. Гладкие волосы расчесаны и ухожены. На шее огромный амулет, и я чувствую, что это магический артефакт. Рабы, сидящие в клетках, приникают к решеткам, почуяв намечающееся зрелище. Подойдя ближе, мужчина внимательно осматривает меня и поджимает губы. «Лэр Трисо!» Выйдя вперед, один из солдат почтительно кланяется Франту. «Мы задержали нарушителя. Он рыскал здесь и...» «Я не рыскал! Перебиваю я солдата, и тут же получаю пинок по ногам, который заставляет меня упасть на колени. Однако следующий удар, который хочет нанести плосколицый мне в висок, я перехватываю, стиснув запястье охранника стальной хваткой. Он вскрикивает, когда я выворачиваю ему руку и поднимаюсь на ноги, а он, напротив, опускается на колени. Мы меняемся местами. «Еще раз прикоснешься ко мне, и я тебе все пальцы переломаю». Мои слова предельно спокойны, но солдат не делает попыток дернуться. Он верит мне. Вокруг слышится шелест вытаскиваемых из ножен клинков, но тут же раздается недовольный голос мужчины в дорогих одеждах. «Прекратить! У нас тут не подворотня и не дешевый гостиный двор. Мы не деремся бесплатно. А ты, парень, потрудись отпустить моего человека, иначе наказание будет куда хуже, чем за проникновение на закрытую территорию». Пристально посмотрев в глаза скалящемуся охраннику, я отпускаю его и отхожу на шаг. «Прошу меня простить, лэр», — обращаюсь я к мужчине. «Мне не дали шанса объясниться». «Теперь он у тебя есть. Говори», — властно велит человек в зеленых одеждах. «Кто ты? Зачем здесь? И не трать время на ложь, я пойму, если ты меня обманываешь». Отчего-то я нисколько в этом не сомневаюсь. «Меня зовут Рой. Я искал возможности поговорить с вашим чемпионом. С демоном». Эти слова заставляют охранников прыснуть от смеха. Дейлер Триссо улыбается издевательской улыбкой. «Поговорить с демоном? Какая нелепость. А ты уверен, Скама, что астральная тварь умеет говорить? Но даже если так, он всего лишь раб. Вещь, принадлежащая хозяину. За свои вещи говорит их владелец. Демон мой чемпион, так что за него говорю я. Так что задавай свои вопросы мне, пока я добрый». «Боюсь, вы не сможете на них ответить, лэр». Как можно вежливее отвечаю я с небольшим поклоном. «Неужели? Удовлетвори мое любопытство. Зачем тебе понадобилось говорить с этой астральной тварью? Тебе повезло, что я сегодня в хорошем настроении. Если я решу, что твое дело стоит свеч, пропущу к нему». Я вижу в глазах лэра проблеск веселья и вдруг понимаю. Он знает, что Сейран не демон. Ну, конечно, знает. Было бы странно, если бы это не было так. Но что будет, если я заявлю об этом напрямую? Вряд ли лэр обрадуется, если я начну болтать об этом налево и направо. Это повредит его делу. Еще бы, такая легенда! Но отвечать все же нужно. Хочу прояснить кое-какие вопросы о людях, которых он убил перед тем, как его пленил Сейнарай по имени Зеллар. Почти не соврав, говорю я. Возможно, среди них были мои друзья. «Вот как? Удивительное дело. Так понимаю, есть шанс, что разговор получится не из приятных?» «Я не собирался причинять ему вред, если вы об этом». «Вред? Тому, кто одним ударом может распороть брюхо опытному воину и выпустить ему кишки? Тому, кто одолел двух предыдущих чемпионов за 3 недели?» Презрительно смеется лэр. «Впрочем, я вижу, что ты не лжешь, но рисковать не стану. К моему чемпиону никого не пускают. Общаться с астральными тварями опасно для здоровья». Его шутку поддерживают и охранники, засмеявшиеся вслед за своим господином. И мне остается только скрежетать зубами. В таком случае я готов его выкупить. «Это даже не смешно», — презрительно кривит губы лэр. «По твоей одежде понятно, что ты можешь разве что снять кошель с убитого на дороге путника. Столько денег, сколько стоит мой чемпион, у тебя точно нет. Единственный твой шанс встретиться с демоном лицом к лицу — на песке арены». «Ха, а ведь это мысль. Тогда я готов с ним сразиться». Мое заявление встречает новый взрыв хохота охраны. Мерзко улыбаясь, лэр Триссо произносит: «Мы не берем в качестве бойцов, оборванцев и всех желающих с улицы. Рабы есть рабы, но андабаты должны уметь сражаться. А ты даже на вид хилый». «Тогда...» «Этот разговор мне наскучил», — притворно зевнув, заявляет лэр. «Атрии, вышвырните отсюда этого бродягу и проследите, чтобы его больше не пускали на арену». Мои шансы на встречу с Сейраном тают так же быстро, как кусок льда на полуденной жаре. Он хочет убедиться, что я умею драться? Ладно. Сознание в один миг затапливает ярость, и когда мне на плечо кладет руку ближайший из охранников, я не сдерживаю себя, Перехватив ее, оказываясь сбоку от мужчины, выворачиваю предплечье и мощным пинком опрокидываю его на землю. Слышится неприятный хруст. Вскрикнув, на меня с выхваченными из ножен клинками бросаются сразу двое, но я, словно погруженный в боевой транс, знаю, что они не могут мне навредить. Поднырнув под замах первого, я выбиваю оружие из его руки, перехватываю в воздухе и оглушаю мужчину ударом в висок. Он кулем валится на землю, а я с легкостью отражаю удар второго. Заставляю клинок скользнуть до гарды, качаю оружие в сторону, другую, и разбиваю замаскированной хамом перчаткой лицо противника. Со стоном он валится следом за товарищем, а я, почувствовав опасность, как уже бывало, и увидев в сознании картину того, как мой череп разлетается вдребезги, бросаюсь на землю. Бах! Огнестрел плосколицего стреляет с оглушительным треском. Снаряд свистит совсем рядом, но я, кувырком уйдя за спину четвертого охранника, бью его кулаком перчатки в колено, заставляя упасть. Добавляю другой рукой в лицо, резко встаю и рывком поднимаю стонущего доходягу. С силой швырнув его в стрелка, бросаюсь следом, и пока тот мешкает, пытаясь оттолкнуть товарища, оказываюсь рядом, выбив огнеплю из его руки и приставив клинок к горлу. В этот момент из глубины помещения арены выскакивают еще четверо, и я, скрипнув зубами, ухожу за спину Плосколицева, прикрывшись им в качестве заложника. Забавно, но лэр Триссо наблюдает за этой скоротечной схваткой совершенно невозмутимо. Словно знает, что я не собираюсь на него нападать. «Стоять!» — рявкаю я, прижав лезвие к бьющейся на шее охранника жилке. «Не то перережу ему глотку!» «Пожалуй, стоит это сделать», — спокойно заявляет лэр, делая знак своим людям остановиться. «Настолько бездарных атриев надо еще поискать». «Как и хороших свободных бойцов», — выдыхаю я, внимательно следя за оставшимися охранниками. «Я смотрел сегодняшние схватки. Любого из тех, кто выходил на песок, я раскидал бы так же легко, как этих увольней». Солдаты лэра, которых я избил, стонут на земле, а сам Триссо внимательно смотрит мне в глаза. «Вижу, у тебя есть дикое желание встретиться с моим чемпионом, да? Что ж, будем считать, что ты меня убедил. Хочешь сражаться? Хочешь встретиться с демоном?» «Хочу». «Тогда отпусти этого бедолагу. Он сейчас обделается», — машет рукой лэр. «И иди за мной. Посмотрим, насколько ты хорош». Он разворачивается и идет в сторону арочного прохода, откуда появилась охрана. И даже не оборачивается, уверенный в том, что я последую за ним. И я следую. Оттолкнув от себя тяжело дышащего плосколицего охранника, направляюсь за лэром, не убирая оружия и настороженно глядя на новых стражей. Они отвечают мне многообещающими взглядами, но не пытаются обезвредить, услышав короткий приказ Триссо пропустить меня. Сам лэр, к слову, вообще не опасается, что я, человек, показавший себя агрессивным безумцем, могу воткнуть клинок ему в спину. Впрочем, на такой случай у него наверняка есть какой-нибудь защитный амулет. Коридор, в котором мы оказываемся, петляет по внутренним помещениям арены и ведет нас мимо десятков разных комнат. Кузниц со странными механизмами, обеденных залов, складов и еще не весь чего. Навстречу часто попадаются слуги, рабы в ошейниках, охранники, и все без исключения кланяются моему провожатому. «Прежде чем выйти в яму», поясняет лэр Триссо, когда мы подходим к зарешетчатому проходу, охраняемому двумя стражами, за которым я вижу небольшую арену. «Любой андабат-претендент должен доказать, что он достоин этого». «Я думал, что уже доказал». «О, нет», — усмехнулся лэр, оглаживая густую бороду. «Ты всего лишь показал желание. Эффект, не спорю, но этого мало. Чтобы убедить меня выпустить тебя на песок арены, требуется что-то посерьезнее». «А именно?» «Пройти через нору», — мерзко улыбаясь, заявляет лэр и командует стражам. «Поднимите решетку». Те беспрекословно выполняют приказ мужчины, и вскоре передо мной открывается проход в небольшой, 20 на 20 шагов примерно, квадрат. Он огорожен высокими деревянными стенами, над которыми тоже установлены трибуны, но куда проще, чем там, откуда я наблюдал за схваткой. Да и люди, сидящие на них, выглядят на порядок беднее. Сплошь во всем сером, грязные, уродливые, больные. «Это что, арена для бедных?» — догадываюсь я. «Именно. Вперед, Рой. Сейчас я отправлю к тебе соперника, который проверит твои навыки. Посмотрим, достаточно ли их для более притязательной публики. До какого предела сражаться? Как получится. Знаешь, в норе никогда нельзя быть уверенным до конца, выживешь или нет. Это как решишь ты, если победишь. Или твой противник, если победит он. Что более вероятно. Мне не нравится тон мужчины, но отступать уже поздно. Мне нужно что-то подписать. Разве что завещание, усмехается Лэр. Вещи можешь оставить тут. Я качаю головой и прохожу через ворота вместе с мешком. Местные охранники мне не нравятся. Еще сопрут что-нибудь. Так что вещи я скидываю на грязный и местами залитый кровью песок у ближайшей стены. Едва оказавшись внутри, слышу улюлюканье и свист. Презрительные выкрики. Толпа бедняков, жаждущая зрелища, даже швыряется какими-то гнилыми овощами. Скоты! И во что я ввязался? Запоздалую мысль перебивает голос Лэра, вставшего в проходе. «Зрители норы! Сегодня к нам пришел еще один умник, желающий славы и полагающий себя достойным песка арены!» «Фу! Пошел он! Дохляк! Ублюдок! Мразь! Пускай ему пасть порвут!» Нищие зрители настолько озлоблены, что я буквально кожей чувствую, как они ненавидят меня. Проклятье! И в чем же причина? «Ублюдок! Мразь!» — повторяет внезапно проснувшийся хам, не слезая с перчатки, но сверкая своими глазками. «Ну, блеск! Выучил парочку новых слов, а то прошлых было мало! Интересно, он когда-нибудь начнет запоминать что-нибудь нормальное?» «Давай-ка ты спрячешься в мешок, приятель», — прошу я, и, дождавшись, пока зверек отцепится от перчатки и юркнет в мой заплечный мешок, снимаю плащ и обматываю им руку, чтобы скрыть свой доспех. А Лэр тем временем продолжает. «Кто-нибудь желает спуститься и сразиться с этим доходягой?» Желающих не находится, однако толпа бедняков начинает скандировать. «Горм! Горм! Горм! Горм!» «Будь по-вашему», — смеется Лэр. «Пусть сразится с Гормом!» И, посмотрев на меня, добавляет. «Надеюсь, он оставит от тебя парочку целых частей. У него давно не было мальчика для битья». Трясо исчезает во мраке прохода, а через несколько мгновений оттуда выходит мой противник. Огромный, выше меня раза в полтора, бугрящийся мышцами в облегающем доспехе тонкой стали, с огромным молотом и перекошенным от злобы лицом, которое подошло бы великану, или умалишенному. Впрочем, не уверен, что этот горм слишком умен. Увидев меня, он утробно рычит, бьет себя здоровенным кулачищем в грудь и поудобнее перехватывает молот, а толпа на грязных трибунах бьется в экстазе. «Бой! Бой! Бой! Раздави его, горм! Сломай ему череп! Доходяга! Против горма-крушителя!» — заявляет появившийся на балкончике над входом в нору Лэр. «Думаю, это будет недолгая схватка». «Горм! Горм! Горм! Дай нам мясо, здоровяк! Заходи в наш бордель, Горм! Отправь его на тот свет! Бой!» Услышав команду, здоровяк бросается на меня с несвойственной такой туши скоростью.